Глава 10. Даша Рыбкина. 3 дня спустя. Поразительно, но Крюков сдержал обещание и в последние дни вел себя более чем сдержанно. Ни тебе однотипных подкатов, тупых шуточек или масляных взглядов на мои голые ноги. Даже сам демонстративно выходил из подсобки и варил себе кофе. Хотя за эти дни я уже неплохо набила руку и к концу месяца могла бы смело участвовать в городском чемпионате бариста. Поинтересовалась у бродяги, чем может быть вызвано подобное охлаждение со стороны парня. На что он отстраненно ответил, что, возможно, этот парень и вовсе потерял к тебе интерес. Ха-ха, вот так заявочка. Разумеется, и ежу понятно, что Крюков не мог потерять ко мне интерес. Ведь он столько раз пытался добиться расположения, а теперь так легко сдался? Верилось с трудом. Но если это все же так, тогда с катертью дорожка. В океане быстрее растают все ледники, чем я попрошу его прикоснуться ко мне. От всех этих мыслей настроение окончательно испортилось. Загрузила на компьютере список клиентов и уже хотела приняться за обзвон, как вдруг поймала на себе удивленный взгляд Леськи. Я инстинктивно выпрямила спину, расправила подол на белоснежном сарафане, а затем нарочито равнодушным тоном спросила. «Ты так на меня смотришь? Что-то случилось?» Смахнула невидимую пылинку с лица и, подперев ладонью подбородок, устремила внимательный взгляд на свою коллегу. «Все нормально, но...» «Что еще за «но»?» — переспросила с нажимом в голосе, ощущая какой-то подвох. «Просто не уверена, что тебе будет удобно в этом платье». «Во-первых, это не платье, а сарафан. А во-вторых, идеальный вариант для душного августовского вечера. Не находишь?» Свела брови на переносице, не в состоянии подавить поучительные интонации в голосе. Олеся была хорошей девушкой, но, судя по ее внешнему облику, совершенно не разбиралась в моде. «Да, платье, то есть сарафан, очень классный, но мы ведь сегодня полевые игроки, и...» «Какие мы игроки?» «Не поняла». Уперлась ладонями в столешницу, поднимаясь, словно рассерженная кошка, готовящаяся к прыжку. «Так Ян тебе ничего не сказал?» На этот раз настала Леськина очередь удивляться, а я почувствовала, что запахло жареным и озадаченно опустилась обратно в кресло. «Привет, девчонки!» Входная дверь громко хлопнула, и на пороге появился хозяин тату-салона собственной персоной. Мы с Леськой одновременно повернули головы, оценивающе разглядывая внешний вид Крюкова. «Сегодня Ян прямо как Дарт Вейдер местного разлива. Облачился во все черное. Дырявые джинсы, обтягивающая футболка, кроссовки. Каждая деталь его гардероба выглядела стильно и подчеркнуто мрачно». Мой взгляд зацепился за компактный походный рюкзак, который болтался на его плече. Неужто собрался за грибами? «Так, сегодня закрываемся в 9 вечера, а в 10 уже должны быть на точке на Воробьевых горах». Короткий приказ слетел с губ Яна, и он, не глядя в мою сторону, уже сделал шаг по направлению к офису, как вдруг я, сбросив оцепенение, изумленно выдала. «Простите, на какой точке? Какие еще полевые игроки? Ребят, вы о чем?» Помахала ладонью в воздухе, чувствуя себя не в своей тарелке, будто заявилась на бал-маскарад без костюма. «Лесь, ты что, ее не предупредила?» Холодно бросил Ян, продолжая избегать моего взгляда. «Но ты ведь сказал, что сам все подробно расскажешь Даше», растерянно вскинула бровь тату-мастер, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Разве?» С наигранной досадой возразил Крюков, равнодушно пожимая плечами, после чего лениво добавил: «Я забыл». «Эй, люди, ау! Я вообще-то тоже здесь. О чем вы? Может быть, хоть кто-нибудь просветит меня?» «Сегодня коллектив нашего тату-салона участвует в массовой игре «Ночные бега» по лезвию бритвы. До самого утра мы будем выполнять задания и на время соревноваться с другими организациями города. Мы с ребятами участвуем уже несколько лет подряд. Отгадываем головоломки, ищем подсказки по заброшенным заводам, подворотням, диким пляжам. Это невероятно весело. Правда, еще ни разу не приходили к финишу первыми. Сегодня победим. У меня появился новый талисман. Безэмоционально откинулся Ян, вдруг запустив откровенный взгляд в область моего декольте. Я непроизвольно сглотнула, ощутив, как по щекам расползается нездоровый румянец. Наши взгляды пересеклись, и я капризно наморщила нос в момент, когда Крюков задорно подмигнул, проведя кончиками пальцев по своим губам. Леська продолжала восторженно отзываться про эти игры, в то время как мне уже становилось дурно от одного только названия. А еще попеременно бросала то в жар, то в холод от наэлектризованных взглядов Яна, сосредоточенных в области моей шеи и груди. Но я ничего не знала, и у меня уже есть планы на сегодняшний вечер. Да и одета я неправильно, так что мне очень жаль, но поучаствовать не смогу. Я снисходительно улыбнулась, с интенсивностью электровеника мотая головой. «Это корпоративное мероприятие, ты не имеешь права отказаться», — сказал, как отрезал Ян, чуть прищурившись, кажется, изо всех сил скрывая победоносную улыбку. «Иначе придется тебя уволить», — добавил босс уже вкрадчивым голосом. И тут до меня дошло, что Ян вновь пытается втянуть меня в какую-то свою опасную игру. Битый час Леська подробно рассказывала об этих игрищах, отчего выражение моего лица успело поменяться с десяток раз. От обреченно изумленного до откровенно испуганного. Брови то резко взлетали, то хмуро соединялись на переносице. Подобного рода развлечения никогда меня не прельщали, и перспектива провести ночь, лазая в белоснежном платье по заброшенным зданиям и подворотням, не казалась заманчивой ни с какой стороны, скорее вызывала внутренний протест. В этом году у нас команда из 5 человек. Мы с тобой и Ян с Максом, полевые игроки, ездим по городу и выполняем задания. Артур сидит дома за компьютером и обрабатывает полученную информацию. И что же это за задания? Они разные. Есть на логику. Отгадывать зашифрованные слова, коды, пароли. А бывают очень сложные, где без применения физической силы не обойтись. Конверты могут находиться на стенах, на потолке или даже на дне колодца. Если хочешь победить, необходимо каким-то образом их достать. Обычно мы разделяемся, чтобы не терять лишнего времени. Да, звучит не слишком обнадеживающе. Я поджала нижнюю губу, расстроенно добавив. Можно я не буду лазить по подворотням, а помогу с заданиями на логику? Но это как Ян решит. Он капитан команды. Оптимистично отозвалась Олеся, наматывая на палец яркую прядь. А, ну понятно. Я резко поднялась, расправляя белоснежный подол. И, приправив эти нехитрые действия обреченным вздохом, уверенной походкой отправилась в самое пекло. «Эй, ты!» Без стука распахнула дверь с такой силой, что боссу не оставалось ничего другого, как отвести взгляд от экрана монитора, устремив его прямо мне в глаза. «Всегда рад тебя видеть, Даш», — процедил Ян, склонив голову в бок. «Неужели ты так мстишь мне за отказ пойти с тобой в кино?» «Не понимаю, о чем ты». Голос Крюкова приобрел грубоватые нотки. Он пожал плечами и безапелляционно добавил. «Мы обсуждали этот ночной квест на вечеринке в честь твоего посвящения, но, видимо, кто-то просто невнимательно слушал». Он подмигнул и, подавив зевок, вновь перевел взгляд на экран монитора. «Я хотела возразить, но к своему стыду не помнила ни одной темы, которую мы обсуждали с коллегами в тот злополучный вечер». Рассерженно сжала кулаки, наблюдая, как этот придурок отчаянно делает вид, будто забыл о моем существовании. «У меня болит голова. Я не могу участвовать по состоянию здоровья». Ян ухмыльнулся, тут же холодно парировав. «Дать тебе лекарство? Сразу полегчает. Или можешь прилечь на моем диване? Я не против». Я фыркнула, лихорадочно придумывая новое оправдание. «Даш, ты все еще здесь?» Ян вдруг посмотрел мне в глаза и, глубоко вздохнув, провел фалангами пальцев по заросшей трехдневной щетиной щеке. «Можно мне тогда поехать домой и хотя бы переодеться?» Я опустила голову, застенчиво хлопая ресницами. «Нет». «Но почему?» Я почувствовала, как внутренности сковывает от раздражения. Крюков поднялся со своего места, подошел и, остановившись в полуметре от меня, спокойно сказал. «Потому что уже поздно ехать домой. Не переживай, особой жести не будет. После того, как в прошлом году один парень упал в колодец и сломал руку, немного поменяли правила. Ну, максимум запачкаешь свое красивое платье. Куплю тебе новое. А это мы постираем после игры у меня дома. Идет?» Ян замер в опасной близости, из-под лобья заглядывая в глаза. Он словно гипнотизировал, продолжая говорить, но уже на тон ниже, уверенным вкрадчивым голосом, будто взрослый убеждает маленького несмышленого ребенка. «Я с 17 лет живу один, умею готовить, убираться, а еще прекрасно знаю, как вернуть безупречный вид замызганным вещам. После игры мы поедем ко мне, примем душ и ляжем спать, а утром я приготовлю нам завтрак. Что ты любишь на завтрак? Дай угадаю. Сырники со сметаной? Я прав». Сырники со сметаной. Рот моментально заполнился слюной. Ян с первого раза безошибочно назвал мое любимое блюдо, продолжая проникать в каждую клеточку тела своими лихорадочно блестящими зелеными глазами. Не смотрел, прожигал так, что трудно было дышать. «Я тебе уже все сказала. Сегодня ты заговоришь по-другому. Ни за что. Прекрасно помню, что означает твое «ни за что». Ян прикусил свою нижнюю губу, с шумом выдыхая воздух из легких, отчего его накачанная грудь задрожала. «Ты все это спланировал только с одной целью. Неплохо для тату-мастера. Очень даже неплохо. Прямо коварный волк в овечьей шкуре. У меня не оставалось сил бороться с его откровенным взглядом, который блуждал по моему телу, раздевая без помощи рук. Волк мне нравится гораздо больше, чем глупый барашек». Ян обезоруживающе улыбнулся, оголяя крупные белые зубы, отчего мое сердце предательски ёкнуло. «Даш, ты будешь со мной до утра. И даже не спорь. Тебе понравится играть, обещаю. Доверься мне и не пожалеешь», — хрипло прошептал, протягивая открытую ладонь. Он ждал, что я вложу в нее руку, но вместо этого я разорвала зрительный контакт и громко хлопнула дверью, стремительно вылетев из подсобки. Оставшееся время до начала игры я потратила на то, чтобы объяснить родственникам, где буду пропадать до самого утра. Сперва мама ни в какую не соглашалась отпустить меня, выступив категорически против моего участия в ночных бегах. Однако мне на помощь, как всегда, пришел Пашка. Брат заверил родителей, что всю ночь будет контролировать мое местонахождение с помощью геолокации, отображающейся на его смартфоне, а после завершения встретит и отвезет домой. Но окончательное согласие мама дала только после того, как я пообещала ей, что схожу на свидание с тем самым Виталиком, сыном ее закадычной подружки, из НИИ.